Тут Паркер Инны Матвеевны расписался вовсю. Странные, ничем не вызванные поездки сына репрессированных родителей Саиняна во время войны на фронт. Как следовало понимать, нежеланием ли Саиняна найти контакт с разведкой противника? Не мечтой ли отомстить таким образом за ликвидацию группы врагов народа, в которой орудовали старшие саиняны? А его взаимоотношения с профессорско-преподавательским составом во время учебы, его столкновение с лучшими институтскими кадрами, с золотым фондом, с такими людьми, как недавно скончавшийся на своем посту Иван Иванович Ёлкин. О смерти Ёлкина Горбанюк прочитала в газете, а о столкновениях с ним проведала в бытность тут Веры Николаевны, которая многим делилась с Инной Матвеевной. Да и опять же, что спросишь со второго покойника? Далее последовала Любовь Николаевна Габай. Что ж, деятель она, по всей вероятности, энергичный, но на кого работает эта энергия покинувшего свой пост врача, покинувшего и устроившегося тут, под крылышком того же Устименки? Ее штрафы, опечатывания, непрестанное дергание торговой сети, ее голое администрирование без учета местных обстоятельств, ее акции по закрытию рабочей столовой на фанерной фабрике, как это понять? Коллектив предприятия остался без горячей пищи. Кому были адресованы упреки? Нет, не так должен работать наш человек. Тут Инна Матвеевна была беспощадна и вопросительных знаков не ставила, а пользовалась лишь восклицательными и подчеркиваниями. Не так. Такая, с позволения сказать, деятельность вызывает лишь злобу к самой системе, которая действует столь деспотически. А за цифриками 9-10 и так далее упоминались всякие непорядки, в которых Инна Матвеевна скрыла систему. Срыв работы маловаренного завода из-за каких-то витаминов, получение цемента без соответствующих разнарядок, путем личного сговора, мрамор якобы для кухни, впрочем, все это скорее попахивало уголовщиной. Таких пустяков набралось изрядно, к концу количество перешло в качество, люди нарочно делали плохо и не делали хорошо. Так ли это? Мастерица варить кашу не знала, тут она действовала методом перечислительным. К часу ночи Горбанюк выпила чаю с лимоном и скушала ломтик торта с заварным кремом. Это был короткий отдых человека, делающего настоящую, нужную, серьезную работу и понимающего толк в этой работе, отдающего себя целиком. Пожалуй, к этому времени Инна Матвеевна настолько вдохновилась, что и поверила в то, что так оно и есть. «Групповое дело» — это называлось. И групповое дело она разоблачала всеми своими слабыми силами, со страстью, с гражданским гневом и суровым пафосом. Веря в себя и во все то, что при помощи ручки Паркер с золотыми ободками выливалось на бумагу, в чем тут можно было теперь сомневаться? Тут ведь перечислялись факты, и какие? Конечно, проще всего винить бывшего заведующего облздравом товарища Степанова Е.Р. нечуткости по отношению к ныне скончавшемуся Пузыреву. Ну, а руководство больницы, столь смелое в иных случаях, почему в данном проявило такую, мягко выражаясь, скромность? Ей доподлинно известно, что Пузырев, еще один покойник, просил Богословского и умолял. Каков заход? Покойник с покойником. Поди разберись. Положить его в больницу, но Н.Е. решительно отказал несчастному. Разве это не система вызывать искусственно недовольством нашим здравоохранением в среде трудящихся? На какого дядю они все работают? Вот как поставила вопрос товарищ Горбанюк в конце данного абзаца. И дядя был взят в кавычки. «Закавычу его», — велела себе Инна Матвеевна, закусив губку. А нынешние рассуждения Устименки на тему о том, как несовершенна наша система лучевого лечения, о каких фартуках из про свинцованные резины можно говорить, когда страна только-только залечивает раны, нанесенные войной, закрывать уши, глаза, тело, следовательно, отдавать больному час вместо 10-15 минут, не так ли? Отсюда вывод – сократить в 6 раз пропускную способность процедурного стола. Отсюда еще вывод – оставить без лечения 5 человек из 6. Что же это вызовет? Какую реакцию? Положительную? Вряд ли. Это вызовет нарекание на наше советское здравоохранение. А значит... Нет, нет, никаких выводов Инна Матвеевна тут не сделала. С выводами, конечно, следовало быть поскромнее. Выводы выведут те, кому этим надлежит заниматься. И она сделала себе отдельно заметку. При переписке документа оставить лишь факты, убрав посильно эмоции. Ей и вправду теперь казалось, что она оперирует фактами, излишне только педалируя тональность. В 2 часа ночи Горбанюк еще писала. Разумеется, было нерентабельно так растрачивать собственные силы, но ведь гадина Исако поселился в доме крестьянина и, насколько ей было известно, не собирался уезжать и ходил в милицию, как на службу. А Поли мог написать из заключения не весь что. «Я тебе еще удеру штуку», — спокойно пригрозился он на суде. «Спасет ли ее этот документ? Вряд ли. И все-таки надо попробовать, надо успеть сделать все, что можно. Поможет это или нет, а надо удрать штуку и австрийцу, и Устименке». Елочка захныкала, попросила пить. Она напоила девочку виноградным соком. «Дуся моя», — сказала Инна Матвеевна, — «солнышко». Затем она приступила к описанию сигналов закадычной, которые должны были быть приданы в качестве приложений к основному документу. Описание, собственно, было экстрактом длительной и педантичной деятельности Катюши от первого ее доноса по поводу опытов Марии Капитоновны над собаками до использования Митяшиным самодеятельности клеветнического рассказа М. Зощенко, охаивающего наше лучшее в мире здравоохранение. А за этим следовало главное слово «великий». Кого имел в виду профессор Щукин? Разве ему невдомек, к какому человеку может относиться это слово в нашу эпоху? Так до чего же надо было докатиться, чтобы применить это понятие в том смысле, в котором применил его Ф.Ф. Щукин? Нет, она, Горбанюк, не могла писать об этом спокойно. Она верила, что соответствующие органы разберутся и сделают свои выводы, иначе жить невозможно. В 16:00 Инна Матвеевна уснула, заперев, разумеется, все, что наработала, со всеми приложениями в ящик письменного стола. Все воскресенье она печатала на машинке за железной дверью своего отдела. Это была большая работа. И документ, и копии из доносов закадычной и Губина, да еще все в 3 экземплярах. Да, 2 она оставила у себя в сейфе, на всякий случай. Майор Бодростин принял Горбанюк по первому ее звонку в 11:00 в понедельник. Портфель она с собой не взяла. Вся документация была в сумочке. И шла она переулками, чтобы никого не встретить там, где было бы понятно, куда она направляется. «Я вас слушаю», — сказал ей майор, пригласив сесть. Его застегнутое лицо ничего решительно не выражало. Аккуратный человек, рот, нос, уши, глаза, волосы — все как в среднем. Каждому полагается. Такие лица бывают в медицинских учебниках и в учебниках немецкого, английского, французского. Лица вообще не за что зацепиться. Впрочем, Инна Матвеевна зацепилась. Глаза оказались синими. «Ах, какими синими!» И по мере того, как майор читал, они делались все ярче, все синее, глаза волевого, собранного, стального человека. Пока он читал, они были как бы включенными, эти глаза, а когда кончил, он их словно выключил, и они погасли. Стали просто глаза. Картинка в учебнике. Глаза. «Мне нечего добавить к этой документации», — сказала Инна Матвеевна. Майор Бодростин кивнул. «Я могу идти?» — спросила она. Он взглянул на нее просто глазами из учебника. «Были ли они синими?» «Да», — сказал он, — «конечно, вы можете идти. Впоследствии некоторые частности придется, вероятно, уточнить». «Там указаны мои телефоны», — ответила она, — «в основном документе». «Понятно», — кивнул майор Бодростин. «Вас вызовут, если понадобится». «Даже спасибо этот человек не сказал ей и не попрощался. Может быть, документация произвела на него такое ошеломляющее действие». В ее висках стучало, когда она вышла на улицу. День выдался прохладный, ветреный, по улице несло колючую пыль. Лето кончилось или было на исходе, а, может быть, Инну Матвеевну познапливало? Витчинкина, как всегда, перекладывала папки с личными делами. Ее закутке было безобразно накурено. «Хоть бы форточку открывали, не поздоровавшись», — сказала Горбанек. «Это же просто невозможно». «Я тут нечаянно вскрыла пакет», — быстро шамкая сказала старуха. «И вы меня простите, но это лично вам». «Пали!» — с ужасом подумала Горбанек. «Написал-таки». Но это было куда хуже, чем любой «пали». Это было письмо от проклятой дуры Ларисы Рамуальдовны, заказное, ценное и еще там какое-то. Все в сургучных печатях. Старая идиотка прислала обе сберегательные книжки. Она, видите ли, уезжает на длительное время лечиться вместе с мужем и предполагает... Что она может предполагать? Как смеет? Пальцы Инны Матвеевны дрожали, когда она ощупывала тот конверт, в котором были заклеены, она хорошо помнила, заклеены ее сберегательные книжки. А теперь конверт был вскрыт или не вскрыт? Протерся? Сам по себе? Видела Витчинкина или не видела? С той Ларисой черт с ней. И с генералом тоже. А вот Витчинкина... Она села боком возле своего письменного стола, по-прежнему стучала в висках. «Видела Витчинкина или нет? Видела? Как узнать? Не видела? Но разве она скажет? Если скажет, то когда и где? И кому?» Запершись, Инна Матвеевна все обследовала с самого начала. Здесь пакет лежал, когда она вошла. Письмо было открыто. Но в письме о сберегательных книжках нет ни единого слова. Просто ваши бумаги. Ваши оставленные бумаги. Но бумаги торчат из прохудившегося конверта. Посмотрела Витчинкина или нет? 93 000 полия. Он сказал 100. Но всего-то 139 000. Есть ведь еще... И Исаковски осталось от того золотишка. Дважды Инна Матвеевна прошла мимо Витчинкиной. Во второй раз старуха пила чай и ела бутерброд с вареньем. У нее был обеденный перерыв. И вот в этот обеденный перерыв Инна Матвеевна Горбанюк, как говорится, потеряла над собой управление или контроль. В старопрежние времена можно было бы выразиться, что под этой амазонкой понес конь. Нынешний автомобилист сказал бы, тормоза отказали. Короче говоря, совсем закрутившись и ничего толком не соображая, потому что ведь хорошо известно, что даже у самых расчетливых и хладнокровных преступников бывает состояние нервного исступления. Инна Матвеевна, заклеив и засургучив свои сберегательные книжки в пакет, вызвала срочно Катеньку Закадычную и попросила ее, не приказала, а именно попросила, до времени спрятать, и зачем-то доверительно взяла ее холодными пальцами за полненькую ручку. Слова «до времени» и «спрятать» были глупые, ненужные, она сразу же поняла, как все это несвоевременно, несовременно, какое-то прятание, как она из-за этой своей просьбы кувырком летит с небес, на которых раньше пребывала для закадычной, на самой что ни на есть грешную землю, в лужу. Но делать было уже нечего. Пакет Катенька взяла, изумленно глядя на свою такую величественную в недавнем прошлом начальницу, распорядительницу и управительницу. «Это личное», — сказала Инна Матвеевна и улыбнулась.